бесшумно ступая. Он все еще в носках, потому что по странному обычаю в этой неблещущей чистотой квартире обувь принято оставлять в прихожей. Барретт входит в спальню, замирает у кровати и слушает, как Бет дышит во сне. Он слышит запах Бет, аромат лавандового масла, которым они все трое пользуются, смешанный с женским. Только такое определение и приходит ему в голову, с запахом чисто помытых мест, становящимся почему-то сильнее во сне. Запах ее неотделим теперь от пудренно-травяного лекарственного духа, страннейшей смеси из аптечной стерильности и пряной горечи ромашки, которую, должно быть, испокон века собирали по болотам и топким пустошам, а поверх накладывается еще один запах, больничный. Сознанию Барретта он связан с электричеством, чем-то неосязаемым и невидимым, бегущим по проводам, спрятанным в стенах комнаты, где кто-то умирает. Он склоняется к лицу Бет, вполне красивому и в то же время больше, чем красивому. Красота предполагает талику банального сходства с неким эталоном, а Бет не похожа ни на кого, только на саму себя. Она чуть слышно дышит, приоткрыв рот, пухлые губы потрескались, аккуратно приплюснутая переносица и маленькие ноздри явно достались ей от азиатских предков. Веки голубовато-белые, с густыми черными бровями. Лысый после химиотерапии череп безжизненного, чуть розоватого цветка. Она хороша, но не ослепительна. У нее куча достоинств, милых, но не выдающихся. Она хорошо печет, умеет одеваться, умна, много и жадно читает, добра почти ко всем, кого не встретит. Мог же небесный свет явиться Барретту в преддверии ее конца, чтобы напомнить, что жизнь не заканчивается со смертью плоти? Или это все его, Барретта, мессианские фантазии? А вдруг из-за этого-то и ушел любовник? Не из-за одержимости ли Барретта знамениями? Барретт склоняется ниже. Так близко к губам Бет, что чувствует на щеке ее дыхание. Она жива. Прямо сейчас жива. Она явно видит сон. У нее подергиваются веки. Ему представляется, что даже у последней черты сны у нее воздушные, светлые и жизнерадостные. В них к ней не подкрадывается незримый ужас. Никто не испускает предсмертных воплей. Безобидные на вид головы не являют внезапно черные провалы глазниц и оскаленные острые зубы. Он надеется, что так оно все и есть. Мгновение спустя Барретт резко выпрямляется, как если бы кто-то позвал его по имени, и почти отшатывается, ошарашенный сознанием того, как рано уходит Бет и как мало людей почувствуют ее отсутствие. Простая и понятная мысль, но сейчас особенно пронзительная. Трагичнее это или наоборот – явиться так ненадолго в этот мир и так незаметно его покинуть, почти ничего ему не дав, ничего не изменив. Непрошенная мысль. Главное свершение Бет в том, что она любит Тайлера и любима им. Бет любят многие, но Тайлер боготворит ее, восхищается ею, не видит в целом мире никого и близко равного ей. Барретт питает к ней все те же чувства, но лишь как бы вслед за Тайлером. Выходит, Бет горячо любят двое, основной мужчина и запасной. В каком-то смысле она дважды замужем. Что же будет делать Тайлер, когда ее не станет? Барретт обожает Бет, и она его, насколько он знает, тоже обожает в ответ. Но повседневный уход и забота лежат целиком на Тайлере. Как он станет обходиться без Бет и без той осмысленности, какую она изо дня в день привносит в его жизнь на протяжении последних 2 лет? забота о Бет — его главное занятие, основная работа. Он играет на гитаре и сочиняет песни только в свободное от этой работы время. Но так или иначе, Барретт понял это совсем недавно, как бы Тайлер не сострадал Бет, как бы не печалился, в нем давно не было такой удовлетворенности, какая появилась с началом ее болезни. Тайлер бы ни за что в этом не признался даже самому себе, но ходить за Бет, утешать ее, кормить, следить, чтобы она не пропускала приема лекарств, спорить с ее врачами, значило для него найти свое место. Наконец-то он может что-то делать, и делать хорошо, пока музыка ведет свое дразнящее существование где-то поблизости, но вне пределов досягаемости. А неизбежность грядущего поражения, видимо, не только внушает ему ужас, но и приносит покой. Редко кто становится по-настоящему великим музыкантом. Никто не может проникнуть в тело любимого и изгнать оттуда рак. Но одно принято считать обидным поражением, а другое нет. Барретт нежно кладет ладонь Бет на лоб, хотя еще мгновение назад делать этого не собирался. Рука как бы действует по собственной воле, а ему остается просто за ней наблюдать. Бет что-то бормочет во сне, но не просыпается. Барретт изо всех сил старается передать ей через ладонь некоторое подобие целительной энергии. Потом выходит из комнаты больной и направляется на кухню, где уже сварился кофе, куда гамельнским крысоловом манит его какое ни на есть буйство жизни, где Тайлер, поклонник и обожатель, сидит в одних трусах, свирепо наморщив лоб и вытянув тонкие по-спортивному жилистые ноги, и как может готовиться к своей скорой свадьбе. «Странная затея — это их свадьба», — говорит Лиз, обращаясь к Эндрю. «Они стоят на крыше. Вокруг валит снег. Невероятное зрелище снегопада и привело их на крышу после стремительно пролетевшей ночи. Боже мой, Эндрю, уже 4. Эндрю, с ума сойти, 5:30, надо хоть немножко поспать». Сексом они не занимались. Их обоих для этого слишком вставило. Но за ночь несколько раз случались моменты, когда Лиз казалось, будто она может все-все-все-все-все про себя объяснить. Может предъявить себя на раскрытых ладонях и сказать: «Вот она я, вся на виду. Все хитрые замочки отперты, дверцы отворены, потайные ящики выдвинуты, двойные донца вскрыты. Вот мои честь и благородство, мои страхи и больные места, вымышленные и настоящие. Вот так вот я вижу, думаю, ощущаю, так я страдаю, так надеюсь, так строю фразы, а вот, вот вся моя суть». Осязаемая, но не закосневшая, неспокойно ворочающаяся под телесным покровом, та моя неназванная, неназываемая сердцевина, которая просто есть, которая удивительна. Неприятно и странно быть женщиной по имени Лиз, жительницей Бруклина и владелицей магазина. Это та я, которую встретит Бог после того, как с нее спадет плоть. И вправду, зачем при этом секс? Сейчас она успокаивается, воссоединяется, испытывая одновременно сожаление и признательность со своим более приземленным «я». Оно все еще пышет светом и теплом, но уже опутано тонкими прочными путами, умеет быть мелочным и раздражительным, недоверчивым и без повода тревожным. Она больше не парит в небесах, не простирает над ночными лесами свой усыпанный звездами плащ. Волшебное зелье еще не успело выветриться у нее из крови, но больше не мешает быть женщиной, которая в снегопад стоит на крыше рядом с молодым, страшно молодым любовником, которая свыклась с обыденным миром и запросто может сказать: Странная затея — это их свадьба. «Да», — говорит Эндрю, — «тебе так кажется?» Он сверхъестественно красив на фоне снежной зари. Кожа светится белизной, как у святых Джотто. Стриженная рыжая голова припорошена снегом. Лис на миг охватывает радостное изумление. «Мальчику интересно, что она думает?» Она знает. Скоро они расстанутся. По-другому просто не может быть, учитывая, что ему всего 28. 52-летняя Лиз Комптон — только эпизод в его жизни, которая вся впереди. С этим ничего не поделаешь. И главное сейчас, что он рядом, со стекленевшими с ночи глазами, кутается в одеяло с ее кровати, фарфорово-бледный в рассветных лучах, пока не чей-то еще, а ее. «Нет, я все отлично понимаю», — говорит она. «Но, по-моему, они б не стали затеваться со свадьбой, если бы она... если бы была бы здорова. И, боюсь, не почувствует ли она себя в дурацком положении. А то это... как больного ребенка в Диснейленд вести». «Слишком ты цинична, Лиз. Слишком резка. Не торопись расставаться с ночью. Разговаривай с мальчиком на языке искренней благожелательности, на каком он сам говорит». «Нет, это понятно. Но ты знаешь, если бы я тяжело заболел, я бы, наверное, не возражал, не был бы против, чтобы мне так доказали свою любовь». «Только непонятно, делает это Тайлер скорее для себя или скорее для Бет?» Эндрю смотрит на нее обкуренным взглядом ясных и непонимающих глаз. «Она слишком много болтает. Или, может, его утомило пиршество длившихся всю ночь разговоров? Так недолго из редкого сокровища превратиться в тетку, которая не умеет вовремя замолчать. Узы плоти снова берут свое. Возвращаются сомнения и мелкие поводы для самоистязания, осточертевшие, но настолько привычные, что с ними как-то даже спокойней». «Я вообще их не очень знаю», — говорит Эндрю. Ему не хочется продолжать разговор. Она утомила его. Но и Лиз еще не готова выпустить из рук обтрепанные края славной ночи, расстаться с верой в то, что ничего непонятного не бывает. «Пошли внутрь», — говорит она. Здесь, в утреннем снегопаде, Лиз лишается чего-то и очень дорогого, как если бы ветер выдувал из нее размах и запал, оставляя лишь камешки скепсиса, аккуратные четки для счета обид. «Нет, подожди минутку», — говорит Эндрю. «Я думаю, она ждет». Он напряженно соображает. Завернутый в одеяло, присыпанный снежными искрами, стоит и решает, что же он такое думает. «Я думаю, надо меньше гадать. Думаю, надо действовать и делать ошибки, жениться надо, рожать детей, даже если мотивы у тебя при этом не самые чистые и благородные. А то так всю жизнь проживешь себе чистым и благородным, а потом к старости возьмешь и останешься совсем один». «Вполне может быть, что ты прав. Чтобы в дерьме не увязнуть, шевелиться надо. Драться?» «Ну, может быть, в известной мере», — говорит она. «Эй, ты дрожишь?» «Немножко. Тогда идем». Она целует его в холодные губы. На кухне Барретт наливает себе полкружки кофе, свою обычную утреннюю дозу. Тайлер погрузился в себя, напевает себе под нос мелодию, негромко отбивая ритм пальцами по столу. Редкий случай. Барретт не может подобрать слова, чтобы заговорить с Тайлером, и поэтому сидит, сжав в руках кружку с кофе, как будто только ради кофе и пришел на кухню. Немного спустя Тайлер выныривает из своего параллельного мира. Обычно утренний кухонный разговор начинает Барретт, но сейчас первым заговаривает Тайлер. «Ты точно хочешь идти в магазин за 3 часа до открытия?» Тайлер говорит внятно и складно, но какая-то часть его по-прежнему витает в иных сферах. Напевать он перестал, но музыка все еще на полную звучит у него в голове. Барретт подозревает, что временами, особенно по утрам, когда музыка захватывает его целиком и крепнет желание написать великую вещь, поддерживать обыденную беседу для Тайлера все равно, что пытаться докричаться до напарника на строительной площадке. Барретт Тайлеру не отвечает. Он хотел бы ответить. И сейчас ответит. Но для начала он должен вспомнить, из чего состоят эти их кухонные разговоры. Какими словами они каждое утро по-братски благословляют друг друга на дневное странствие? «Доброго тебе пути, пилигрим!» Что именно Барретту надлежит сказать? Сегодня у него есть тайна. Что-то, что он не рассказывает Тайлеру. Очень странно. Ему никак не удается собраться с мыслями. И еще тоже странно. Кажется, нынче без притворства невозможно быть Барреттом. «Эй!» — говорит Тайлер. Смешно. Впервые на памяти Барретта они поменялись ролями. С самого их детства повелось, что это не Тайлер его, а он выводил Тайлера из ритмически созерцательной прострации. Барретт встрепенулся. «Да», — отвечает он брату, — «мне там нравится, когда никого нет, можно спокойно почитать». Вроде бы и голос, и интонация, и словарь его такие же, как всегда. Ему хочется надеяться, что это так. Во всяком случае, недоумение на лице Тайлера незаметно. «Здесь тоже можно читать. У тебя своя комната». «А теперь ты как мама говоришь». «Мы оба как мама». «То есть, по-твоему, нас тоже убьет молнией?» — спрашивает Барретт. «Ты о чем?» «О том, что женщина убивает молнией на поле для гольфа, а потом, много лет спустя, молния бьет в одного из ее сыновей. Какова вероятность, что это случится?» «Вероятность ровно та же, что и в ее случае. Порой мне странно бывает, что ты так глух к романтике». «Не путай романтику и суеверие», — говорит Тайлер. «Но неужели ты никогда не пробовал представить, где сейчас мама?» Тайлер смотрит на Барретта так, как если бы тот отпустил грубое и бестактное замечание. «Конечно, пробовал. Ты же не думаешь, что ее просто не стало?» «Не хочется так думать». Из крана в замоченную в раковине кастрюлю с едва слышным всплеском падает давно набухавшая капля воды. Под потолком приглушенно гудит круглая лампа дневного света, которую Бет укутала красным шарфом. «Тебе никогда не приходило в голову, что католики могут быть правы?» — спрашивает Барретт. «Они не правы. Следующий вопрос». «Ну кто-то же прав. Почему не католики?» «Такое впечатление, что ты немного двинулся». Алюминиевый кант столешницы слегка разошелся на углу. В вершине V-образной расщелины прочно угнездилась хлебная крошка. «Надо же быть открытым любым возможностям». «Разве нет?» «Эта возможность мне не подходит». «Да я просто думаю об этом». «Ты всегда был лучшим католиком, чем я», — говорит Тайлер. «Я был всего лишь сговорчивее, и ты знаешь, никто из священников ко мне ни разу не приставал. А это так для тебя важно? На кухне пахнет кофе, свежесваренным и тем, что подгорает на металлическом диске, который нагревает кофейник. Запах лосося, которым они вчера ужинали, тоже еще различим. Этот специфический кухонный дух. С тех пор, как слегла Бет, он несколько переменился, но, по сути, остался тем же. Когда у Бет было больше сил, в нем доминировали нотки поджаристого теста и жженого сахара. Их призрачное звучание ощущается и теперь. Сквозь него, подобием пентименто, проглядывает намек на жареную свинину. Воистину призрак, поскольку свинины они никогда не жарили. И, возможно, мужской пот. «После всех этих разоблачений в новостях, — говорит Барретт, — я порой задумываюсь, почему же на меня-то никто не позарился? И первое, что в голову приходит, а кому такой жирдяй нужен? Бред, конечно. Это как сказать. Но ведь бывает, что одно и то же и фигня полная, и в то же время правда. Нам с тобой обоим ясно, что ты несешь чушь. Может быть. Но нет, правда. Что конкретно выигрываешь, если ты такой умный и никому не достался? Есть разве польза от того, чтобы всем поголовно отвечать решительным «нет»? Я не готов обсуждать эту тему. Время не самое подходящее. Ладно, тогда я на работу. Чао. До вечера. До вечера.